«Наверное», – неуверенно молвил я. «А обычные дворовые, те, что на воле в Донецке бегают, эти вообще тебя не заметят, шавки, что с них требовать?» И я повелся, ибо с детства боюсь собак, заплатил за апгрейд. Завтрак опробовал с утра, ничего себе, вполне съедобно и не так уж и мало, как пугал меня орка. Маленькая королечка жареной колбасы, одно яйцо всмятку, два тонких ломтика хлеба, полбанки завтрака туриста с консервированным зеленым горошком, две печеньки с персиковым джемом, растворимый кофе или чай на выбор. Меню меняется, что будет дальше, не знаю. Вдобавку бери за нал хоть пироги с ужина, хоть шашлык заказывай. Мясо не особо дорого, а вот цена на овощи, сладкое и молочное впечатляет. Харчевня маленькая, очень хорошо раскрученная, вечером тут всегда гости из постоянных, а обеда нет вовсе, для своих заведения. В зале имеется красивый большущий каминный гармонь на стене, человека два в городе умеют ее тянуть, бывает живая музыка. По пятницам приходит скрипач и контрабасист, настоящий концерт. Этим лабухам нужно башлять чаевые. Ладно, чего валяться, нужно корни пускать, инструкции выполнять. Я вышел во двор, потянулся, оглянулся. Да, коттеджик-то жидковат будет. Вот центральный домина, где живет сама Вера и семья выходцев из Барнаула, два ее работника, точно древде, капитальный такой срубище, никакой крокодил ему не страшен. Кстати, барнаульцы уже здесь поженились, в рассаднике, назад их департамент 11 почему-то не вытащил. В легкую тут судьбу не поправишь, одной женитьбой, как на первом этапе, уже не откупишься. В срубе тоже живут постояльцы, немного, человек 6. Из 5 коттеджей один был пуст, это ненадолго, коттеджи берут охотно. В соседнем бунгало живет девушка, одна, по другую сторону, какой-то слесарь. Через один-два молодых парня снимают домик в складчину, вроде они на администрацию работают, стабильные клиенты. Комплекс Древде прислонился к окраине небольшого городского парка, это настоящий сосновый бор, только маленький, у нас во дворе сосны тоже растут. Вдоль единственной парковой аллеи на ковре старых желтых листьев сереют бетонные пятна, следы от установленных некогда скамеек, нынче почти всю парковую мебель сперли, лишь две штуки осталось, стоят на пятачке неработающего фонтанчика. В парчок я еще не ходил, так, через забор глянул. Забор жиденький, штакетины да колючка поверху. Зашел в главное здание. В пустом обеденном зале пахло свежим деревом, еще утром персонал кусочками битого стекла начал снимать со столешниц тонкую стружку изношенного слоя, и выпечкой, на ужин будут булочки, я узнавал. Окна в зале забраны железными полосами, но не такими, как на бульдозере, а коваными, тяжелыми и толстенными, их и слону не проломить. За окнами, ведущими во внутренний двор административного корпуса, планомерно нарезает круги джик, тот самый собакосторож, а джик как с крокодилами. Спросил я у бурята, работника отеля. Сначала он хотел стать хантером, но был вовремя перехвачен Верой и завербован сюда. Но до сих пор постоянно ходит в старом камуфляже, в перестройку у подземных переходов таких оболтусы стояли, примотав колено, милостыню просили. Бурят с великой охотой отложил в сторону постылый осколок, тщательно вытер руки и повернулся ко мне. Отвлекает, пока с женой фузию наводим. Третий уже. В смысле? Джик третий. Так что от кроков больше паники, чем вреда, если ты не на улице в момент атаки. Ну и забор нам потом чинить, муторное дело. А польза от них бывает, если удастся зверя добыть, шкуру за неплохие деньги принимают, на обувь она идет. Очень крепкие сапоги получаются. Неужели обувщик есть? Удивился я. У нас нет, шкуры в Усть-Попаданск возит. Кто стрелял, того и ништяк, 30% отходит Вере за территорию отстрела, типа как за пользование угодьями. Так что, иногда мы с благоверной из фузии удачно попадаем, хорошо карамультук бьет. Иногда кто из жителей валит, если имеется ствол подходящий. Давно наведывались, уже спокойно спросил я. Давно уже, на прошлой неделе, уточнил работник. Он подтянул камуфляжный комбес и опять принялся за нудную работу. Интересно, кем работал в прошлой жизни? Для меня стало откровением, что оболтусы, оказывается, не только в столицах водятся. Оказывается, их во всех темных землях замкадья навалом, в каждом задрипанном городке поселкового типа таких хватает. И все же интересно, каким способом он бездельничал, не похож на планктоньера. И одежда. Определенно мне нужно что-то подобное, слишком выделяюсь. На предмет одеться Вера меня нацелила в макинтош, а также в одежную лавку «Вторая кожа», притаившуюся в угловом доме неподалеку, рядом с разрушенным подъездом. Я было потелепал к двери, но тут вышедшая в зал хозяйка остановила меня властным, но заботливым взмахом. «Ты куда собрался, Гун?» «Да в кожу надумал наведаться, надо прикупить соответствующее. Правда, сам не знаю что». Вера посмотрела на меня, как матерый старший воспитатель детсада на засранца, которому говоришь-говоришь, а он все мимо горшка валит. «Сядь-ка вот на лавочку, Гун, как оптовому клиенту, в порядке исключения дам тебе один ценный бесплатный совет. Подожди-ка». Вспомнив о дневном плане работ, она обернулась. «Бур, ты в лабаз сходил за сахаром, а чего тогда ждешь?» «Ага, ага, давай, давай, потом доскоблишь. Совет». «Ну, это она врет, советы госпожа Уизерли готова сыпать ведрами. Я, конечно, понимаю, что ты обыкновенный обл-новичок и голова твоя дурками забита. Не перебивай тетю. Но постарайся все же из всех задач вычленить самую главную. Ты вот что, в рейд собираешься, в путешествии по диким землям?» «Не, какой там рейд?» — замахал я руками. «Просто полкаш сказал. Николай тебе и не то скажет, он уже крепко вшитый, у партизана все в быту и деле налажено. А у тебя какая сейчас главная задача, скажи?» «Я теперь уже и не знаю, какая. Оружие, что ли?» Но промолчал. «Губами не шлепай, а то мысли так на лбу светятся, что прочитать можно». Вера легонько стукнула меня сложенным полотенцем по бедру. «У тебя сейчас первая задача такова. Работу найти, хорошую и правильную. Опять работа. Пропади пропадом, и тут работа. Сколько можно работать? Почему люди не устроили мир так, чтобы не работать вообще? Наварить киселя лет на 100, синтетического мяса накрутить в котлетины, одежды накрыть, курева пивка пастеризованного. Ученые какой-то хренью занимались, а не настоящим делом. Вот и здесь, опять. Ну почему бы не отдохнуть? Деньги есть, и немалые, приличное жилье снял. Нет, опять вкалывай». Я откровенно заунывал. «Не понимаешь, да». Вера словно все-таки прочитала мои сокровенные мысли. «Если начнешь так жить, как сейчас у тебя в глазах светится, стрекозлом-попрыгуном, то деньги кончатся моментально, даже ахнуть не успеешь. Дружки помогут, девки объегорят. Да и кому ты будешь нужен балластом, праздный такой? Запашет тебя шериф или бургомистр на принудиловку, тогда очнешься. Да поздно будет. Что, нет тут таких, кто совсем не работает?» «Есть, но они не в городках живут. А где?» Вера посмотрела на меня, как на тупого. «Отдельно. Еще встретишь. Впрочем, и здесь тунеядцы встречаются, но их всегда на общественные работы припахивают минимум 3 раза в неделю, в самое дерьмо и грязь. Иначе пинком за ворота. Наверное, она дело говорит». Я быстро представил, на какие такие принудительные работы меня могут привлечь городские начальники. Например, туши крокодилов на гуляш разделывать или трупы загрызенных или повесившихся облов таскать и сжигать. Воду по ночам в город доставлять, развозить по предприятиям и прочим заказчикам. На зачистку в лес ходить, тоже зашибись тема. Или брошенные дома по окраинам ремонтировать, трясясь от страха. А если по Волге в вечеру плавать на плоту с удочкой? А, я поежился, словно от холода. «Делать-то умеешь что?» — с жалостью спросила Вера. «Делать? Что она имеет в виду? А, ну, давай прикинем». Взяв вынужденную паузу, я тяжко задумался в оценках прожитого до накопленного. Хотел было сказать, что имею законный 2-й класс специалиста в области аберрационного анализа, но почему-то промолчал. А кем и где я вообще работал? Так, начал со сторожа в детском саду. Эх, светлое было время, веселое, вспомнилось, как мы с дружками однажды купались ночью в детском бассейне с Матильдами, обрыгав всю кафельную плитку дешевым пивом. Потом что? Продавец компакт-дисков, но это ненадолго, диски быстро ушли в неактуал. Двинул в аппаратурный маркет, оттуда вышибли за природную лень, не хотел читать инструкции, не прошел очередной аттестации. Что ж дальше-то было? Опять продавцом с гордой приставкой «консультант», теперь уже по бытовой технике. Супервайзер по сигаретам, опять сторож, подсобный рабочий. И все без оформления, я тогда от армии косил. Потом 2-й раз поступил в хайскул, про первую попытку и вспоминать не хочу. Отец пихал в инженеры, но дураков нет, и я опять пошел на экономический. С дневного меня выперли на третьем, перевелся на заочку, до диплома опять работал. Кем? Да все по кругу, сторож, продавец, подсобник. С получением диплома динамичность перемещений по фирмам и фирмочкам не угасла. Полгода, новая работа, все искал, где слаще и нажористей, в Москве с этим просто, почти все так бегают. Ну, придумал. В машинах соображаешь. Хороший вопрос. Сначала хотел сказать, что соображаю. Вспомнил, как мы с пацанами в Копотне старый мопед чинили, потом размытой картинкой всплыла батина шестерка. Только я-то сам не чинил ничего, только крякал да поддакивал с умным видом, про угол опережения зажигания вставлял умные фразочки, иногда ключи дружкам совал, пусть работают, не отвлекаются. Ёлки-моталки, хотел же на курсы автомехаников записаться, и на сварщика пойти, и на электрика, 5 лет назад, и на стропольщика заодно. Как-то все не сложилось тогда, я уже начал проникаться высокой перспективностью аберрационного анализа, самый подлив, хрен кто что поймет, золотое дно. А, еще было дело, полгода назад мы вместе с Костей Бедровским понуро стояли над безнадежно открытым капотом его старенького фокуса, почесываясь да переминаясь с ноги на ногу. Нам тогда, кстати, тот самый сосед со второго этажа помог, Бандюганский, не умничал, пальцем ткнул. Сам крутить не стал, с машинами не сложилось, утвердительно прозвучало, она ничуть не удивилась, своя была, права имеются, права-то имеются, легковые, это есть, батя заставил в свое время, а вот своего автомобиля никогда не было. После получения прав посадил меня отец за свою шестерку и погнали мы на дачу в Старбеево. Я по дороге чуть не посидел, движение на трассе бешеное, полосы жирные, сплошные, гаишники, подрезы. Приехали, я пот стряхнул, ключи отцу отдал и сказал, что больше ни в жизнь за руль не сяду. Может, и погорячился тогда, иногда даже подумывал записаться на курсы, обрести практику. Но купить личное авто так и не получалось. Совсем простую нельзя, в отделе засмеют, если на Лагане приеду, а что получше, дороговато. А у меня переходящий долг годами, размером в 2 зарплаты, 5-летку уже так живу. То новый комп купить хочется, то планшет очередной, то айфон обновить, как без святого. Да еще и квартплата копится тяжким бременем, будь она неладна, кто только ее придумал. Ну и пиво с друганами по насосному, бочонками да кегами. Вы не подумайте, что я в прошлой жизни был финансово провален, между прочим, и мне многие корефаны денег должны, только все они пока безработные. Пока. 1,5 года в среднем на морду. Вот и интересно. Зарплата вроде приличная, премию платит, хата есть. А чего я за столько лет не обустроился-то? Слушайте, граждане оболтусы, а как вообще у нас так весело жить получалось? Сам что-то не понимаю. Строительство, монтаж, электричество какое? Я лишь горестно покачал головой. Отец громко матерился, когда нужно было на даче чего построить, соседа звал. Смеситель, пожалуй, перекину, только кому тут это умение может понадобиться? Если ЦВС нет, про сельское хозяйство не спрашиваю. Может, ты повар, Гун? Другой обл тут же бы купился, радостно вскричав. Мол, вот он я, точно, могу готовить. Какой холостяк не умеет готовить? Но у меня есть приятель один, был. Настоящий повар, матерый, общепитовский, а не болтолог. Он говорил так. Повар, это не тот, кто умеет вкусно накормить себя, любимого, и свою немногочисленную родню. Даже если он перед телекамерами на ток-шоу керамическими ножами машет. Это дело не хитрое, вся сложность падает на тех, кто потом будет посуду мыть и сводить с концами бюджет. Поваром считается только тот, кто в рамках жесточайшей раскладки хреновых, заметь, продуктов минимального ассортимента способен день за днем одинаково кормить целую ораву, причем так, что они удерживают пищу в желудках еще 40 минут после выхода из точки общепита. Втянувшись в социологическое исследование, Вера крикнула, чтобы принесли 2 стакана холодного компота, и мы совместными усилиями продолжили искать алмаз моего профессионализма. А с оружием как? На охоту ходил. Я что, с Урала? Вот уж чего мне точно не надо. Еще и дичь разделывать предложи. Кишки все эти, кровища. Зачем такой жесткий реал, если есть компьютерные игры? А стволик, да, мечтал приобрести, чисто для сейфа. Помню, Сядем в субботу с корешами вокруг столика, каталог цветной достанем. Рыбалка, лодки, моторы, молчание, туризм категорийный. Да не стоит, Вера, не стоит, право. Если б хоть половина ее страшных вопросов имела положительный ответ, я бы тут не парился, а, скорее всего, жил бы себе припеваючи в миллиарде. С женой красавицей блондинистого вида да с детками конфетками. Потом перешли на увлечения попроще, типа шахмат. Шахматы не проканали, боевые единоборства. Кто же ими не увлекался, каждый пацан пробовал, разница только в количестве посещенных занятий. У меня их было, да немало, если все собрать, штук 10, пожалуй. Бокс, 1, фехтование, 3, кунг-фу, тут побольше, раз 5 сходил. Кёкусинкой, тоже 1 раз, они там сдурели, со всей силы лупит. Борьба вольная, только с балкона посмотрел и передумал. А вообще, чем увлекался? Ну, компьютером, консолями, интернетом очень увлекался. Вера скривилась. Не в этой жизни. Хотя, а чем конкретно? Она попыталась зацепиться даже за это. Надеюсь, ты не будешь сейчас перечислять тете Вере все пройденные игрушки, тут таких спецов каждый первый. Дизайном всяческим, неуверенно как-то пробормоталась. Не твердо. Но ведь у меня на компе 2 папки всяких работ, перекидываемся с парнями. А еще я демотиваторы умею делать. Если сейчас принесу бумагу и карандаш, лошадь сможешь нарисовать. Какую еще лошадь, она в уме. Это еще зачем? Я ж в программах, эффекты там всякие, фильтры. Растерянно проблеял я и умолк. Ты Ильфа и Петрова читал. 12 стульев помнишь? Про сеятеля. Фильм смотрел, даже 2. Причем тут это? Вера сжала губы. Да при том, что любой дизайн с этого и начинается, Степа. С простой ручной графики, с умения рисовать простым же карандашом, а не с фотошопов хренопов, а скачать с интернета фотку и изуродовать ее подсунутыми эффектами. Не говори никому больше, а то примут тебя на работу, да заставят вывеску нарисовать по заказу, а потом к шерифу, за вранье, и, бац, в говновозы. Помолчали немного. Мне, конечно, умственный труд предпочтительней был бы, набравшись наглости, попросил я. Многие путают умственный труд с отсутствием физического. Ты пока что явно путаешь. Так мы и перебирали биографию Степана Гунова, как дешевые березовые четки, в поисках хоть какого реального умения, способного пополнить мой кошелек, пока я не вспомнил, что являюсь автором самиздата, держу раздел и даже пишу фантастический роман. А вот это нам может пригодиться, задумчиво пробормотала хозяйка, размеренно хлопая изношенным тапком по полу. Я насторожился. Неужели в Донецке найдется работа для самодеятельного писателя фантастики без перспектив на издание? Это вряд ли. Тут своего фантастичного, хоть задницей потребляй, да еще и в самом жестком реале. Какое-то время хозяйка размышляла, топанью ногой добавив постукивание маленькими пальцами без ногтей и маникюра по стакану, потом решительно заявила. Значит, так, постоялец, сегодня, где-то через час, ко мне за заказом придет Арбуз, главный редактор Попаданецкой газеты «Эхо Попадана». Мы ему торт делаем на день рождения жены. Насколько я знаю, ему нужен журналист-корреспондент. Вот это да. Опустив голову вниз, я лихорадочно размышлял, уже понимая, что для меня это хороший вариант, может, даже очень хороший. Второй раз передо мной нежданно-негаданно оказались рычаги жизни. Их нужно вовремя дернуть, пока не испарились в тумане. Но ведь придется куда-то ездить, не сидеть же в Донецке, высасывая новости из пальца, наверняка работа выездная. Серьезная газета хоть, непринужденно поинтересовался я. Ну ты и нахал, братец-кролик, удивилась хозяйка. Серьезная газета, их всего 2 в рассаднике, она на многие анклавы распространяется, фельдкурьеры развозит, вместе с почтой. А вторая где издается? В метро, но там просто информационный листок. И сколько у него журналистов? Было 3, теперь 2 осталось, госпожа Уизерли как-то взгрустнула. А газета популярная, ходовая, ее охотно покупают по всем анклавам. Еженедельник, но бывают и тематические спецвыпуски по случаю и поводу. У меня с ними контрактное рекламное обслуживание. Вот тут мое настроение припало к земле. А что случилось с 3-м? Я осторожно попробовал приблизиться к реально страшному. Сожрали его? Буднично молвила Вера. В эльфитнике влип, во время очередной командировки, какая-то сущность напала, волколак или вурдулак, даже не знаю, в каком секторе это произошло. Ну а кто сказал, что работа журналиста легка? Не только с лейкой и блокнотом, иногда и с пулеметом нужно. И все же, думай, Степа, думай. И часто это происходит. Что это? Эй, а? Да нет, арбуз вообще эльфитник не любит. А что так? Я несколько удивился. В моем понимании до сих пор сквозило, что это самый плюшевый мир, если в чищобу не лезть. Каша там изрядная, в сектор очень много новичков записывается, причем распределены они непропорционально. Расход облав большой, порядка как нигде мало. Видно было, что и ей эта тема не интересна. Ты вот что, не подведи уважаемую женщину, покажи лучшие статьи. Я с редактором договорюсь, будет собеседование, так что не тупи и не ври. Арбуз мужик тертый, он сам журналистом отработал, у мировых земных звезд интервью брал, Пугачеву вживую видел, вот так. Знаешь, а ты погуляй сходи, мы пока без тебя поговорим. Мне подумалось, что такой вариант может склеиться. Дело в том, что на рассаднике есть прописка и паспортная система, та самая личная карта, что в совокупности обеспечивает стабильность и устойчивость местных порядков. Куда ты заявился Елисею Палычу перед стартом с земли? Там и пригодишься, там же и будешь жить, как бы прописан. Мигрировать можешь, болтаться, шататься тоже, но это не поощряется, да и выживать гораздо тяжелее, чем местным. Ни дисконта тебе, ни совета, ни убежища толкового. А на приличную работу в чужом анклаве так вообще не устроишься. Бывают, конечно, случаи легального перехода по договоренности администрации или глав кластеров, но в целом главенствует политика взаимной корректности, переманивать кадры негоже. Так что арбузу, хочет он или нет, приходится довольствоваться местными кадрами. А вдруг я тут стану звездой яркого слова? Жаль, нет у меня под рукой базы самиздата, сайта не маленький, пишущих много. Может, коллегу встречу. В общем, на том и порешили. Вера занялась своими административными делами, а я, с полчасика помаявшись от безделья, решил таки навестить оружейную лавку. Конечно, лучше бы туда с хорошим консультантом наведаться, но альфовцы еще не появлялись, да и не уверен я, что они с чего-то надумают первым делом навестить Степу новичка, кто я им, а болтус с кубиками. Я же как-то не сообразил узнать у ребят о месте их дислокации в Донецке. Ладно, пошли. И почти сразу меня ограбили. Тупо и грубо. Не успел выйти за ворота и свернуть к улице, как ко мне подскочил какой-то хмырь, на вид бич бичом, выцветшая штормовка вся в заплатках, неопределенного цвета штаны мешочками спереди и сзади, морда квелая, сопливая. «Слышь, друг, дай прикурить», — сипло попросил бичуган. «Сам я курю, но очень редко, в основном под пивко. Хотя какое уж тогда редко, если под пивос. Стопик, стопик, неужели часто? Ничего, тут реже буду, пиво, как я успел узнать, стоит дорого. И курево, тоже». Вытащив из кармана нарядной оранжевой с синим куртки прозрачную одноразовую зажигалку, я щедро протянул ее просившему. «Спасибо», – просипел бомжара и вдруг, развернувшись кругом, рванул с места и стремглав бросился на утек, уже через несколько секунд заскочив через забор в какой-то проулок. «Ну, сука, и ведь мог догнать, если бы не случившийся столбняк, но я настолько опешил от такой наглости, что не сумел быстро среагировать». Так и оставшись стоять возле бордюра, изумленно глядя на расшатанный забор с дырой, в которую и юркнул ворюга. Да, тут надо держать ухо востро, на ходу ли и баки спорят. Конечно, полкаш прав, за версту видно, что я новичок лоховатый. Одежда нужна, традиционная для этого мира. Куртку, что ли, снять? Так прохладненько что-то, в одной футболке будет не очень комфортно. Как назло. Тут же захотелось курить до скрипа зубов и скручивания ушей, хотя с утра я не выдул ни одной, да и не хотелось что-то. Вот ведь странное свойство натуры человеческой. Сперли зажигалку, вспомнил о сигаретах. Вот сволочь. Дальше я шел уже с должной осторожностью, крепко усвоив только что полученный урок. Не щелкай. Вообще ничем не щелкай. Нихт клювен клац-клац. Какова же тогда ситуация с преступностью на диких землях? Если в самом центре благообразного городка на поверку творится такое безобразие, куда только шериф смотрит. Потом подумал, что если бы у меня был ствол, то я вполне мог бы продырявить наглецу задницу и без шерифа. Наверное, на то и ставка делается в области охраны местного правопорядка, следите за ним сами, граждане, а то вскоре из дома не выйдете без бронежилета». Прошел мимо сгоревшего остова москвича, машинально поздоровавшись с двумя спешащими девушками, с удовлетворением глянул на отскочившую в сторону собаку, аж взвизгнула, работает амулет. На центральной улице царила совсем другая атмосфера, как бы показушная. Редкие прохожие брели. Они именно брели, старательно и привычно делая мрачноватые лица, как положено в постапокалиптическом городе. Позже я привык к этому, поняв, что ничего настоящего в этой позе нет. Именно привычка быть в струе, образ, антураж. Кругом ведь выживание сплошное, чему радоваться. Чем больше человек играет в беду, тем более он безделен в работе. Как правило, это новички, еще страдающие самовнушением. Ветеранам играть некогда, они пашут. В лавке вундервафля было пусто. Двухэтажный домик сегодня казался более мрачным, чем вчера, когда мной овладела эйфория прибытия и торопливое желание как можно быстрее забиться в какой-нибудь теплый уголок, где я смог бы все основательно обдумать. Под жестяным козырьком подъезда остановился, желая рассмотреть чудо-обрез подробней, но изнутри тут же крикнули: «Че встал, гун, проходи давай». Надо же, меня уже знают и даже ждут. Судя по не успевшим просохнуть полам, с утра я тут первый клиент. Владельца лавки, брата Пьеро, звали Аризоной. Шерифа, шлепая на работу, встретил, так что не удивляйся, он и рассказал о тебе. Ты первый, остальные вчерашние новички пока не проявлялись, а сегодня никого из новеньких не будет. Суббота, на трассе выходной день, пузыри в ангаре, ха-ха. Так что пользуйся удобным моментом, выбирай спокойно. Сняв с головы выгоревшую на солнце кепку, дружелюбно предложил невысокий брюнет, постоянно роющийся в карманах сложного тактически рыболовного жилета. А вчерашние новички когда подтянутся? Из опыта. Многие вообще не придут, отрезал он. Кого сожрали тут же, а кого-то и ограбили. Это тебе повезло сразу альфовцев встретить, хоть и упал далековато от города. Бывает так, что чичика и хлопнулся рядом, да тут из заброшенных домов местные бичи повыскакивают, и на него. На нормальных людей они не бросаются, а вот новенького окучить любит. Кто-то напился сгоря и получил в морду, пока очухается. Узенькие черные усы контрастно выделялись на вытянутом бледном лице. Аризона улыбнулся и повесил кепан на короткий витой рог, торчащий из прибитой к стене черепушки местного съедобного зверя. Логотип магазина на головном уборе самопальный, но стильный и сделан аккуратно. «Спасибо», — отозвался я. «А что у вас тут из этого самого? Мне бы». Я запнулся, запутался в мыслях и чувствах посреди пахнущего свежей смазкой стреляющего металла всех мастей, но спустя 5 секунд все же начал говорить, старательно обдумывая каждое слово. Не за семечками ведь пришел. Вообще первый раз в жизни общаюсь с оружейником, хотя иногда заваливал в кольчугу на варварке, так, чисто поглазеть, после азартного прохождения очередной игры. Но спрашивать как-то стеснялся. «Слушаю, слушаю», — поощрил меня владелец лавки. И я решился, тупо рассказал ему про себя достаточно полно и честно, коротко дал все расклады, благоразумно умалчивая о делах финансовых и веренном варианте трудоустройства. В общем, честно признался, что, нравится мне это или нет, но я простой лох педальный, помогите, чем можете, сами мы не местные. Хилпу прошу, короче. А вот это ты молодец, чувак. Аризона, легко перегнувшись через узкий прилавок, одобрительно похлопал меня по плечу. Выделяешься из массы, большинство начинает крутую легенду гнуть, рассказывать про интернет на форумы, специалистами выставляться. Работу уже нашел. Завис в поиске творческом, знаете ли, прищурился я, несколько осмелев. Окончательно пока не определился. Оружейник понятливо кивнул. Тогда давай говорить только об очевидно насущном. Сейчас принесу кое-что. Он вышел в подсобку, там что-то задвигалось, загремело. Тебе понравится. Глухо раздалось из маленькой двери после падения пары коробок. Я тем временем осматривал стены тесного помещения, на которых висело. Висело много гладкоствольных ружей самых разных типов. Полторы стены занято. Плотненько увешано, от потолка с черными лагами и до самого пола. Посетителю приходится нагибаться за прилавок, чтобы рассмотреть. В основном тут были банальные двухстволки. Увидел и обрезы в 1, 2 и даже 3 ствола. Какие-то полуавтоматы, их всего 2, и даже с огромным барабаном шняга висит, не раз такое в игрушках видел. Как называется-то? Черт, все из головы выдуло, как на грех, а ведь помнил же. Я одно время любил их хапать. А двухстволки какие есть? Ишь это или не ишь? Или это вовсе даже тульские? Нет, не смогу на взгляд определить. Гладкоствольных ружей у меня в ассортименте, если ты заметил, хватает. Это самое распространенное в анклавах оружие. И самое доступное по цене, остальное гораздо дороже, заметил Аризона, вернувшись в торговый зал со свертком в руках. В основном все отечественное, импорта очень мало, хоть и встречается. В рассаднике вообще почти все отечественное, еще столкнешься, причем старые, новые образцы, это целый праздник потребителя, в лед уходит. А нарезные есть? Спросил я отважно. Ну а как же, вон висят родимые, владелец пальцем указал на стену. Я сразу узнал сайгу, видел и даже держал в руках, и, по-моему, масинку. Болтовые винтовки висели в один ряд, одна над другой. Их было три штуки, с черными и коричневыми прикладами, одна даже с большим оптическим прицелом. Винтовки были мне совершенно незнакомы, а табличек с наименованиями и ценами, как назло, не было. С моей стороны, так это явное упущение, новички же сюда ходят, откуда им знать-то, от чего не повесить. Блатыкайся на ганзах, ублатыкайся, а болтус ничего не запоминает, так, одни верхушки. Может, нужно в книгу жалобчиво вредного черкнуть. Не, лучше не стоит, не тот мир. Пока я стоял и глазел на огнестрел, в магазин с деловым видом заскочил какой-то невысокий парень в коричневой кожанке с широкими металлическими нашлепками тут и там, не размышляя и не рассусоливая, быстро купил три банки пороха и коробку капсюли и также быстро смылся. Вот это видок, вот как надо покупать. Пирас, и решил проблемы. По Саёшке сразу вынужден тебя предупредить, она под натовский патрон. Это несколько неудобняк, даже вообще неудобняк, такие патроны встречаются далеко не везде и очень не всегда. Редкость, но бестолковая, если своего канала пополнения нет. Масинка годная, не расстрелянная, хоть и старенькая, даже со штыком, смотри, он снял с зажимов знаменитую винтовку, поставил ее на приклад и приложил к дульному срезу вынутый из кармана длинный патрон. Видишь, пуля не проваливается. Я кивнул, наверное, это круто, что не проваливается. А что было бы, если бы провалилось? Болтовые на выбор. Предпочтения имеются. Боже, как же неудобно я себя чувствую последние два часа. Аризона заметил мое замешательство и все понял правильно. Знаешь, Гун, давай подождем-ка мы с винтовками и ружьями. Во всяком случае, пока ты не определился с родом занятий. Тем более, что это очень дорогое оружие. Тебе оно не к спеху. О, так, самый разум. Но один вопрос меня интересовал особо. А автоматы имеются в наличии? Ишь ты, шустрый какой! Удивился оружейник. Сразу автоматы ему подавай. Нет автоматов, уже три месяца как нет. Автоматическое оружие – это страшный дефицит, а пулеметы вообще к продаже частным лицам запрещены, разве что если сам добудешь, тогда зарегистрируют. Как добудешь? Гениально спросил. Не, с бессознательного тела, то есть с трупа. С чьего трупа я не спросил, хватило ума. Значит, полкаш ППШ не покупал, а добыл вышеуказанным способом. Жуть. А пистолеты? Есть немножко, довольно проворчал оружейник. Кстати, это тоже дефицит и тоже дорого. Эх, нарезное все в копеечку встает. Сегодня могу предложить ПМ, по блату. Наганы почти всегда в ассортименте, но состояние неважное, гарантий никаких. Три дня назад был маузер комиссарский, но их, увы, быстро разбирают. А вообще-то, короткоствол берут не так хорошо, как ружья, слабоваты они супротив монстрятины. Да и денег у людей мало. Тогда что посоветуете? Он заговорщицки махнул рукой, приглашая меня подвинуться ближе к свертку, что все еще лежал сбоку, на прилавке возле кассовой зоны. Позавчера поступил, очень редко такие красавцы бывают. Чуть ли не шепотом сообщил Аризона. Сразу предлагаю тебе, потому что машинка не из дешевых, а у тебя, судя по всему, деньги пока не закончились, не успел еще потратить. Да и шериф порасспросил альфовцев, так что все нормально, герцог говорит, что парень ты правильный, что-то нужное притащил. Все, все, я без подробностей, кто бы мне их сказал, так что не подбирайся для прыжка. В свертке лежал здоровенный револьвер американиста ковбойского вида, очевидно старый, но явно очень мощный, и очень, знаете, солидный такой, на загляденье. блестящий, полированный. Ручка красиво изогнута в стилистике конца зигсвика, на предохранительной скобе снизу торчал дополнительный металлический стебелек-отросток, изогнутый под форму пальца. Щечки на рукояти светло-коричневые. Нарядная машинка. Это что такое за чудо? Именно что чудо? Револьвер системы Смита и Вессона, 4.2 линии, так называемый русский третья модель, офицерская, двойного действия, с самовзводом. Город Спрингфилд его родина, между прочим. Калибр 44, 100 рашин. Аризона вытащил из коробки и предъявил мне один увесистый патрончик, на свинцовой пуле которого имелись две глубокие параллельные канавки, и начал рассказывать подробней. Оказывается, в конце 1871 года в тогдашнюю САСШ приехал четвертый сын Александра и великий князь Алексей, офицер ВМФ. В Небраске для него забацали охоту на бизонов, в которой участвовал легендарный охотник Уильям Кади, более известный, как Буффало Билл, какие-то американские генералы и вожди индейцев. Во время охоты активно использовался новый револьвер. Вот легенда и гласит, что именно высокие качества револьвера, показанные на той охоте, и стали причиной принятия его на вооружение. Что не совсем так, но звучит красиво. По поводу точности стрельбы из русского Смит-Вессона отмечали, что дельный стрелок может поразить из него на 100 шагов человека, а с 200 – лошадь. Этот калибр считали оптимальным, поскольку он дает оптимальный баланс между хорошей кучностью и достаточной убойной силой. В России, кстати, данный револьвер охотно использовался частными лицами в качестве охотничьего. Кабана машинка валит с 70 шагов, даже по неубойному месту. Короче, против наших зоновских монстров это самое то. Ловко переломив ствол, Аризона быстро наполнил все 6 камор патронами из принесенной красненькой пачки, вскинул, прицелился в стену и изящным жестом подал мне рукоятью вперед. Я взял, подержал и тут же влюбился. Все удобное, даже спица снизу пришлась в пору. Тяжелый, правда. Спрошу. А заволжского крокодила остановит. Вот он-то как раз и остановит. Конечно, если ты в нужное место кроку всадишь, тут постоянная тренировка нужна, навык, уверенно заявил веселый Аризона. А наган никак нет, да и с маузером большой вопрос, как бы его не хвалили. Бери, гун, это ведь не просто редкость, их всего 3 штуки знаю по анклавам, с хозяином второго лично знаком, очень хвалит. Этот экземпляр третьему принадлежал, его любовница в метро отравила грибами. И как после такой рекламы и легендарики мне было не купить это чудо? Дороговато, если скупердяйски подумать, но зато убойность зверская. А меня сейчас, знаете ли, этот фактор очень интересует. Беру. А второго такого же нет. Опа. Чичика сбрасывает кожу. В очередной раз он хлопнул себя по карманам так, что там что-то хрустнуло. Второго нет, но мыслишь ты в правильном направлении, с подобной сладкой парочкой даже псевдоплоть загасить можно, мамой клянусь. Ну, если повезет. Во дворе магазина мы вместе с Аризоной немного постреляли по мишени, один барабан я высадил за счет заведения и еще пачку сжег на свои кровные. Заодно взял пару полезных уроков. Кобура в комплекте, вполне удобная, переработанная по замечаниям офицерского состава русской армии. Красивая кобура. Как сказал Аризона, в природе был еще и вариант с пристегивающейся деревянной кобурой, но сам он такие не видел. Я бы на твоем месте взял патронов побольше. Не равен час, кто скупит, останешься без боеприпаса, когда еще такие закажу. Так и поступил, забрав все 300 штук. Итого вместе с револьвером и снастями для чистки я отслюнил 300 гульденов со скидкой после проверки карты. Как такой ствол купить на жалкие подъемные, выдаваемые прижимистым департаментом? Никак, только дешевый обрезик, и то, если по первому времени жить впроголодь. Ножик имеешь? Есть, викторинок с офицерский, гордо заявил я. Викс, это хорошо, неопределенно пробурчал оружейник, из чего я так и не смог понять, хорошо ли, или он меня жалеет. Но лучше бы, кроме него, и побольше размерчик с собой носить. Меня лично ножик с клинком меньше 15 сантиметров вообще не интересует. Готов прислушаться к мнению специалиста. Быстро отрапортовал я и, как сразу выяснилось, правильно сделал. Аризона вскинул черные мексиканские брови, одобрительно шевельнул усиками. Быстро учишься, пожалуй, выживешь. Вот что я тебе скажу, парень, бросил он, протягивая мне ножик с черной рукоятью и чуть изогнутым клинком. «Это фирма Cold Steel модель Outdoorsman, то, что тебе надо для полного счастья. Без изысков, зато неубиваемый. Сталь 4116 краб, девайс прочный, ручка из кратана, не рассыплется в любой среде. Ножны нейлоновые. И недорогой. Потратив еще 20 гульденов, фигасе, недорогой. Я, тепло попрощавшись с Резоной до следующего визита в лавку, во время которого нам предстоит разбираться уже с гладкоствольным ружьем, вышел из вундервафли, неплохо вооруженный и вообще гордый собой. Народу на улице было мало. Оглянулся в поисках пройдохи с моей зажигалкой, нет его, заразы. Жаль, я бы тебе в лоб влепил чего полезного, раздухарился. Ладно, кабан, не в лесу живем, встретишься ты мне в переулке. Вместе с непривычной для самосознания боевой злостью я опять ощутил нестерпимое желание покурить. Что делать? Придется идти в продуктовый. Итак, я беру в штат тебя корреспондентом, звание журналиста еще заслужить надо, окончательно решил Арбуз, поглядывая на часы и на коробку с тортом. Завтра к 9 приходи в офис, выспавшийся, чистый и трезвый. Одеждой особо не занимайся, кое-что тебе дадим да и подскажем, что еще надо купить. Жилетку на мне видишь. Понимаю, почему он арбуз. Круглый, но звонкий, что ли, динамичный, энергичный, словно вот-вот лопнет. Жилетка на главном редакторе уважаемой газеты действительно примечательная. Карманов, штук 30, а на спине так просто огромный, целая ниша, а не карман. Туда вставляется прямоугольник пенки и тонкая бронепластина. И в остальные можно их впихнуть, просто прелесть. Если они есть, конечно. Надо будет узнать, где приобрести. Карман для объективов, под записную, патронташ и под карандаши. Тут под банку консервов, плоскую, конечно, здесь под курево. Вот инт-пакеты, аптечка, жгут, крепление под нож и рацию. Вот только саму рацию поди найди, проще пулемет добыть. Добротная вещь, солидная. А с этой что делать? Куртку оставь, не вздумай продавать. Хорошая куртка, яркая, представительская. Не все же время в жилетке-бронике ходить, мы солидные люди, уважаемое издание. Я тебе, Гун, специальную неоновую нашивку дам на нее, с надписью. Что за надпись, можно поинтересоваться. Полезная надпись, большая и жирная. Не стреляйте, я журналист, и футболку с таким же обращением, пригодится. Ну, это детали. В общем, завтра познакомишься с коллегами, пройдешь все инструктажи, скоростное спецобучение, профориентацию, вникнешь в сводки и начнешь собираться в свою первую командировку. Не вельфитник. Арбуз скривился. Что сделали с фэнтези, сволочи? Чё, не понял. Я действительно не понял. Сказали уже. Поди, Верка проболталась. Народ вельфитину-гоблинятину прет, как дурной, а потом пачками мрут. Самая тяжелая обстановка в Т-секторе, Толкиенском. А кто всему виной, скажи, а? Валяй, давай. Как писатель самиздатовский. У него, кстати, весь самиздат есть в офлайне, на ноутбуке хранит. Представляете? Готовился человек, заранее знал, что газету в рассаднике будет делать, вот это, я понимаю, подход. Нет, определенно в департаменте 11 что-то косячит. Уж арбуз точно должен был на земле остаться, он и там нужен. Хреновенький миллиард у них так получится, что-то упускают в расчетах. Молчишь, а я скажу. Сам Толкиен. Я обалдел. Это ж святыня. Удивляешься. А ты слышал про такого писателя, Чайном Явиля? Бранливо кивнув, я опять подумал о том же, господи, да чего неудобно я себя чувствую в последние 2 часа. Нет, уже можно сказать про 4. О, это великий автор, тот, кто спасает приключенческую фэнтези от безграничной скуки полчищ клонов Толкиена. Подглядывая в ноутбук, Арбуз продолжил. Ага, вот. Он сказал так: «Толкиен – это жировик на заднице фэнтези-литературы. Его творчество тяжеловесно и заразно, вы не можете его игнорировать и даже не пытайтесь это сделать. Все, что вы можете, это осознанно выдавить фурункул. У него масса того, что можно не любить: его помпезность, его мальчик, который победил в войне, его зашоренность, его реакционная любовь к иерархичности в обществе, его вера в абсолютную мораль». Его политические сложности, клише Толкиена, эльфы, гномы, кольца власти, распространились подобно вирусу. Он писал, что назначение фэнтези – утешение, а это привело к мнению, что фэнтези-авторы должны баловать своих читателей. Я тупо молчал. В голове не укладывалось, как можно безапелляционно гнобить светило всей фэнтези. Только у нас ведь Мьевиля не читают. Вот и лезут на радостях в Толкиена и на подобный сектор, дорвались до бесплатного. Нет бы в наш, отечественный, привычный с бабушкиных сказок. Как на убой лезут, даже продуктов на всех не хватает, постоянно идет новая заявка в Усть-Попаданск на рыбу. А раз много народа, значит, много и монстрятины. Смотрящие их вкидывают пропорционально, не учитывая, какой процент потенциальных бойцов летит в пузырях, сразу на всех заказывают. Понял теперь, почему я эльфитник не люблю. Короче, ты для начала в соседскую зону пойдешь, к сталкерам, уточнил я, к ним, чертякам озорным. Задание, Степа, несколько сложное, но интересное, там забавные дела творятся в последнее время, нужно провести необычное журналистское расследование, материальчик собрать. Понял, понял, товарищ главред. Михаилом Семеновичем меня зови, если арбуз пугает. Смотрю, револьвер у тебя серьезный, внушительный, это правильно. Ладно, идти надо, праздник у жены. Он ухватил перевязанную ленточкой коробку и встал из-за стола. «Давай пока», и ушел, а я остался, оглянулся, заметив одобрительный взгляд притихшей Веры, неловко улыбнулся, кивнул в ответ и побрел на двор, доставая из кармана новую зажигалку. Первая сигарета. Интересно, что на все это герцог скажет. Почему-то важно стало. Глава 4. Зона и ее пленники. Работа спецназ-журналиста в реальности рассадника. Как же повезло тебе, Степа, попал в крутую фирму. Это действительно уникальный случай, большой шанс. После того, как я получил последние инструкции, касающиеся поведения в зоне, Михаил Семенович безмятежно произнес: «Держи ключи от редакционной ласточки, зверь, а не машина. Смотри только, чтобы ни царапины в гараж не привез. Неделю назад как восстановили. И это, права покажи-ка, любезный». Я растерялся не на шутку. Права-то есть, только лучше бы их не было вовсе. Паническая атака буквально сковала мои несчастные члены, но страх пешего перехода в 45 км по безлюдным дорогам рассадника был гораздо сильней. А я-то сперва вообще думал, что придется на своих двоих мотылять, бабкины молитвы вспоминал. Сами понимаете, после такого варианта перемещения в пространстве я не мог заявить главреду, что, видите ли, боюсь ездить на автомобилях. В чем дело, дуй пешком, тут же обрадовался бы арбуз. Машинка целее будет, Зина, Зея. Подай срочно заявку в кадры, прямо на завтра давай, нам скоро опять корреспондент потребуется. Царапины. Шутит он, что ли? Редакционным транспортом служила некогда блестящая шестерка цвета стратосфера в давние времена самая крути прыть. Карбюраторная, резвая, готовая и к отдыху, и к бою отечественная автоштучка. На бортах красовались гордые белые надписи прессы, не могу пока сказать с уверенностью, является ли это охранной грамотой или мишенью. Царапин на машине было, да не просто было, все мятое, гнуто выпрямленное, где профессионально, где на коленке, машина явно побывала в горячих точках. Про какие ремонты он мне говорил, я лучше сфотографирую, во избежание недоразумений. Да ладно тебе, ты же ее не в Таиланде на прокат берешь. Новых постарайся не добавлять, и то хорошо. А ходовая действительно отличная, все перебрано, усилено. Жесткая машинка, без хляби и скрипов, надежная. Вообще-то я думал, что у таких авто на стеклах решетки должны быть по кругу, промямил я, обходя ласточку с кормы. Главред пнул колесо и ухмыльнулся, чтобы любой придорожной твари было удобнее когтями вцепляться. Бронепленкой стекла оклеили, и хватит с нее, из шахи танк не сделаешь. Смотри, в заднее стекло две бойницы врезаны, это иногда бывает полезно. Чего тебе не хватает? Подлифтована, резина зубастая. Не подведет верный мул, вынесет из огня. И это, сцепление не дергай, дверями не хлопай. Вот уж точно, нужда заставит. К моменту выезда на второй передаче из города я почти поверил в высокую степень вероятности добраться до места назначения без падений в кювет и последующего гильотирования главредом. Вот как надо молодых водителей учить. Напугай их перспективой пешеходной прогулки среди мест обиталищ смертоносных монстров, через неделю станут звездами Топ Гира. Остановившись возле заколоченного ларька распечати скучающего как раз на границе уложенной брусчатки, я постарался успокоиться. Что-то слишком быстро иду. Нет, может, и не быстро, да только потряхивает что-то. Выпив от волнения почти полную бутыль воды, я подумал, что от уже пережитого не усну дня два. А что же дальше будет? Адреналин качающимся уровнем плескался перед глазами. Мне почти сразу опять захотелось пить. Нет, так дело не пойдет. Я вышел из кабины, бодро поприседал, размял суставы, после чего решил разложить снаряжение, а то покидал в салон как попало, торопился очень. Подумав, снял куртку с приваренным утюгом призывом не стрелять в журналюк. Потом вытащил из наспинного клапана титановую пластину. Это же невозможное дело, так ездить. Передвинул еще дальше на бок большую кобуру с револьвером и стал думать, что делать со вторым стволом, допоры лежащим на заднем сиденье. Необычный ствол. Прочитав записку от Арбуза, которую я протянул оружейнику первым делом, Аризона недовольно скривился, постарчески тяжело вздохнул и проворчал. Я бы, конечно, переиграл, спорно это, очень спорно, недальновидный подход. Но поперек Михаила Семеновича не пойду, ему видней. Стой тихо, жди здесь. Вскоре он вылез из подсобки и положил на стол два обреза. Гляди глазами. Это фирменный двуствольный Хаудах Хадсон. Безумного Макса смотрел. Ну, три серии. Вот оттуда, прикинь. Сам Мел Гибсон такой юзал. 12-й разрушительный калибр. Сразу советую брать картечь восьмерку. Пуль, пожалуй, вообще не надо. Не пулевой это девайс. Хотя пару бренники можно, если какой монстр в темном углу зажмет. В пристежке идет кожаный чехол из бруя, крути ее, как хочешь, крепи, где хочешь, хоть за спиной, как в кино. Ну-ка, парень, примери обновочку. Накинул. За спиной таскать неудобно, как-то долговязо получается, коряво, и даже киношное сходство не прельщает. Наверное, у меня руки не того строения и пропорций, сустав хрустит, оружие не выныется. Да уж, не Мел Гибсон ты, хамбре, может... Позже и станешь им, этак через годик, тут выжившие быстро в Гибсонов формуются. Тогда давай подмышку, что ли. А если идти долго и тихо, наискось подвесишь, по-кавалерийски. Во, гораздо лучше. Теперь предъявляем следующий. Хаудах, конечно, короче, но я бы предпочел классический двуствольный шотган Винчестер Widowmaker, вот такой. Узнаешь, так это же из Fallout штукенция. Оттуда, сухо сказал Аризона. Подержи лапочку. Подержал. Не, потяжелей этот ствол будет, длинней, и вообще. Хаудах гибсоновский такая игрушечка. Красивенький, дерево багровенькое, кровавенькое. Не хочу винчестер гибсоновское, хочу. Как знаешь, корреспондент. Ствол приличный, достаточно убойный на ближней дистанции. Патронов сразу бери две пачки минимум. Впрочем, как я понял, арбуз тебе вообще палить не велел. Не велел. Радостно подтвердил я. Тиская новое приобретение, главред сказал, что голова, ноги и автомобиль важнее, чем огнестрельное оружие. Чтобы я не лез, не участвовал и не занимался самодеятельностью. Ну-ну, с сомнением хмыкнул Аризона и небрежно смахнул со стойки бабки. Голова и ноги важнее. Надо же такое придумать. Вот теперь Хаудах надо куда-то приспособить. Неохота вторую кобуру на ремень цеплять, да и доставать в гемор, когда за рулем сидишь. А что? Если на переднее пассажирское положить, вот так просто, сомнительно, как я вожу, и какие кочки могут встретиться на пути. Прыгнет ружье прямо в лобовое, повредит пленку, объяснительное, выговор, лишение премии. Подумав, натянул соседний ремень безопасности и попробовал сунуть Хаудах за верхнюю лямку. Не годится, слабо держит. Тогда поставил на пассажирское сиденье сумку, ее и притянул ремнями, о, кладовочка под рукой. Расстегнул молнию, что у нас тут, термос, в пузыре приволок, с растворимым кофе, сухпай в синем контейнере от заботливой Веры, 4 котлетки, огурчик бочковый соленый, маленький, хлеб станичный, 6 кусков, желтый контейнер с картохой, ее немного, дороговато здесь бульба обходится, 4 печеньки, абрикосовой повидлой склеенные в 2 сандвича, 4 яйца вареных, соль в бумажном пакетике, спасибо тебе, добрая женщина, тушенка абаканская, 2 банки, зеленый мозговой горошек, 1 банка, штук 10 карамелек, все купил в лавке. Хотел взять на местном рынке 3 больших помидора, но подумал, что если буду так шиковать, то скоро останусь без средств к существованию. 3-литровая бутыль с водой, маленькую уже выдул. Полотенце из старого мира, горжусь, что не забыл. 20 картечных патронов к Худаху. Вскрыл одну пачку, 4 штуки сунул в карман жилетки, подумал, добавил еще 4, умнею. Зеркалка каноновская, это для работы. Диктофон в кармане, еще кое-что по мелочам. Можно считать, что имеется все необходимое для успешного выполнения первой профессиональной миссии, надо постараться и дать результат. Стыдно с таким оснащением подводить родной коллектив. Застегнув было молнию, увидел новый вариант, чуть приоткрыл и сунул Хадсон стволами внутрь. Примерился, рванул, вроде нормально получилось, легко выхватывается. Не удержался и со зверским выражением лица прицелился в ларек. Ну, песня. Диковинный ствол, зато знаменитый, годен к выпендрежу. А он вообще заряжен, Степа. Засуетившись, проверил, вздохнул с облегчением, действительно умнею. Ну, с Богом. Набирая обороты, радостно заурчал двигатель. По прямому пустынному участку желтой дороги шестерка пошла бодрей, я даже что-то замурлыкал себе под нос. Навстречу летели сухие листья, иногда мелкая дорожная пыль и почти всегда запах гари, впереди что-то запалили. Высокие пирамидальные тополя стояли на обочинах и безрадостно смотрели на одинокую машину, проносящуюся мимо. Никого нет, ни пешехода, ни велосипедиста, ни зверя лесного. Разметки, кстати, тоже нет. Пару раз в кюветах я заметил ржавые остовы брошенных автомобилей, одни легковушки. Тормозить не стал, это явно не схроны. Тревога не проходила, вскоре понял, чего не хватает в принципе. Соскучился по родным гаишникам, хоть один бы попался. А еще приятней было бы встретить за поворотом стационарный пост-аквариум, выполняющий привычную рутинную работу по проверке дорожных нарушителей, а попутно и всех прочих безвинных. Прячущимся за кустами и поворотами работникам большой дороги с радарами в руках я бы тоже обрадовался. Мечты, мечты, менты, менты. Нет тут таких, не спасут, родные, не помогут. Все, карапузики, кончилась лафа, катайтесь сами по себе, этого же вы всегда хотели. Первые километров 5 я вообще не замечал и, соответственно, никак не мог оценить местный пейзаж, привыкал к рулю. Лишь после того, как шаха на приличной скорости оставила за кормой 3 полуразрушенных бутовых строения животноводческой фермы и начинающееся прямо за ними буро-красное пятно обширного качковатого болота, внимание мое обрело силу и смелость отвлечься от нервного контроля за убегающей под колеса желтой полосой. Руль плавней. Вот так, Степа, уверенней. Если вынести за скобки место действия, то надо признать, вокруг почти красиво и относительно чистенько. Раз попробовал, другой, и вскоре я уже осторожно смотрел по сторонам. Что-то изменилось, гарью больше не пахнет, и краски стали чуть поярче, солнышко светит, вот в чем дело. Живем. В топку эйфорию, расслабляться не стоит, серый облачный ковер подходил с запада все ближе, через полчасика картина станет такой, какой и должна быть изначально, мокрой, грязной, неприглядной. Что еще? Деревьев пока мало, кустов тоже. Холмы какие-то, гримпинская трясина слева. Может, лес подальше начинается. Что еще? А, мусора нет. Кустики по обочинам исключительно чистые, и вот к этому привыкнуть действительно сложно. Ведь на земле как? Летом придорожная растительность частично скрывает накопившийся за зиму и никем не убиравшийся мусор, куски пластика, бутылки, пачки и много-много грязного целлофана. А вот весной и осенью все лезет наружу. Здесь же люди еще не успели нагадить, да и самого мусора минимум. Стыдно пепельницу опустошить. Так, теперь под горочку. Ты, кстати, фары проверил. Постепенно я остыл, освоился, в душе появилась твердая уверенность, что в ближайшее время ничего страшного не произойдет. Но стрелять глазами по зеркалам я, тем не менее, не забывал, может, излишне часто. На подъезде к зоне уже уверенно переключал передачи, не заставляя коробку вздрагивать в припадках, достаточно ровно входил в повороты и почти плавно притормаживал. Помнит ручки-то? 5-метровый бетонный забор огромного периметра территории особого режима сектор зона был виден издалека, сурово сделано. По верхнему краю собранных в стык серых панелей топорщился частокол в моноличенных стальных пик, а в сторону зоны под углом нависал козырек, густо опутанный колючкой. Прожекторов, систем слежения и подводки проводов под напряжением не видно, с пригорка проглядывается опоясывающий зону ров, глубину и ширину которого с дороги оценить невозможно.